Блаженны дочерей твоих, земля! Блаженны дочерей твоих, земля, бросавшие для боя и для бега, блаженны в Елисейские поля, вступившие, не обольстившись снегой. Там лавр растет, жестоколист и трезв, лавр-летописец, горячитель боя, содружество заоблачный отвес, не променяю на юдоль любови.